проследив, чтобы я удалился к корпусу цеха и не подглядывал, ребятишки ударно распихали по разным углам административного корпуса выпиленные мной накануне мишени и спрятали чучело. «Ну, давай, родной ты мой», — агрессивно сказал джинсовый Джо, когда все покинули здание. «Если не найдешь чучело, позови, мы тебе подскажем». «Спасибо, Джо, я учту это», — ответил я и сунул ему секундомер. Джо удивленно уставился на меня. Так его никогда в жизни не называли. Он был первый, кому я дал боевую кличку. В течение трех последующих дней все агенты были наделены мною прозвищами в соответствии с характерными особенностями каждого. Так положено в команде. У каждого должна быть боевая кличка. Когда имеешь дело со смертью, называть друг друга по именам — это как-то слишком ласково, отдает сантиментами. Обращаться по фамилиям слишком официально, сухо. Кличка — золотая середина. Кроме того, имя, случайно слетевшее с уст кого-либо из бойцов во время проведения операции, в последующем может сослужить своему хозяину дурную службу. Такое неоднократно случалось. А потому боевая кличка, как универсальное средство взаимодействия между членами команды. Итак, Джо включил секундомер, время пошло. Рванув пистолет из подмышки, я на ходу взвел его и заскочил в дверной проем. В среднем темпе, отработав мишенную обстановку, запрятанную агентами по разным углам, я нашел чучело и чуть ли не пешком вышел наружу. Джо сунул мне под нос секундомер. Стрелки на циферблате зафиксировали результат. Минута 27. Судя по спокойной реакции агентов, я понял, что подобными нормативами они ранее не баловались. Времечко, знаете ли, я показал очень и очень неслабое. «Ну что ж, неплохо сработано». С нотками одобрения в голосе заявил Джо. «Шестер, парень, шестер!» Мужики притащили мишени. В голове каждой из них зияла аккуратная дырочка. «Да, не слабый ты, пацан», — подтвердил свой первоначальный диагноз Джо. «Только вот насчет перекрыть восьмерых ты маленько погорячился. Согласен?» «Не-а». «Не согласен», — невозмутимо ответил я, заштриховывая мелком пробоины в мишенях. «Давайте, мужики, уматывайте к цеху и повернитесь ко мне задом. Буду прятать». Недовольно похмыкав, агенты удалились, куда было сказано, и закурили, стоя лицом к стене цеха. Спустя 5 минут все было готово для проведения следующего этапа моего опыта. 8 мужиков застыли в 5 метрах от дверного проема, удерживая взведенные пистолеты глушителями вверх, и выжидающе смотрели на секундомер, таинственно поблескивавший в моей ладони. «Поехали!» — выкрикнул наконец я и включил секундомер. Агенты толпой бросились в здание. Последним забежал терзаемый какими-то смутными подозрениями Джо. Он все это время стоял рядом со мной и следил, чтобы я, не дай бог, чего-нибудь там не намухлевал с секундомером. Ух! Когда широкая спина Джо скрылась в дверном проеме, я вытер вспотевший лоб и достал сигарету. Вроде бы все вышло, как хотелось. Осталось зафиксировать результат работы агентов. Но я уверен, что сюрпризов не предвидится. Результат будет как минимум в 2 раза хуже моего. Да, разумеется, Джо был прав. Будь ты хоть 7 пядей во лбу, одному тебе не потянуть объем работы, которую делают 8 человек. Но помимо отличных физических качеств и навыков боевой работы, необходимых рядовому бойцу, командир должен обладать как минимум в 3 раза большим, чем у любого бойца, уровнем солдатской смекалки. В противном случае такого командира надо гнать в 3 шеи. Пусть картошку окучивает. Агенты, судя по всему, забыли об этом правиле, хотя в свое время каждый из них занимал командную должность. Наверное, армейские постулаты, необязательные для бывших вояк в гражданской жизни, с течением времени помаленьку атрофируются. Я элементарно обул своих бойцов. За день до начала занятий мы с полковником приехали на завод для рекогносцировки. Облюбовав административное здание в качестве плацдарма для утверждения своего боевого авторитета, я более часа изучал особенности его внутреннего устройства. Побродив по захламленным, загаженным комнатам, я ощупав каждый уголок, я уже через час мог перемещаться здесь с закрытыми глазами и прочно держал в памяти наиболее оптимальные места для расположения засадников. Но это не все. Обследовав здание, я пришел к неутешительному выводу. При любом раскладе получалось, что даже великолепная ориентация не дает мне явного преимущества перед 8-кой бойцов. Тогда я попросил Шведова оказать мне помощь, категорически заявив, что от успеха моего плана зависит, будет он иметь полноценную команду или нет. Ближе к вечеру полковник вручил мне небольшую коробочку со шнуром, на конце которого болтался крохотный наушник. К коробочке прилагались 8 капсул размером с поливитамин и 1 большая таблетка.